uderzać. W воздухе кружат за листья, медленно падая вниз. Те же знакомые лица, время настало проснись. И давай, играй. Что стало с нашей мечтою? Снова остались одни. Быстро меняются числа, тает, как снег, календарь. Две параллельные жизни, время настало, вставай. Играй.